Под воздействием этой силы, тело Абина рухнуло прямо на землю, образовав огромный кратер и подняв большое облако пыли. Одна нога Абина торчала из кратера, в то время, как его тело послужило в качестве пушечного ядра. В данный момент Абин только-только восстановил свои силы, и его можно было описать как очень мощного. А затем раздался громкий голос Джарвиса, и он быстро приземлил доспехи стального мечника перед Ячуи, присев на корточки. Затем он быстро встал, и его тело начало распадаться на составные части. «Хозяин, я вернулся». В его голосе слышалась легкая улыбка. Ренье, он был отправлен в полет, чтобы обнаружить их местоположение, но из-за проклятого тумана он потерялся прямо в небе и больше был не в состоянии отыскать Ячуи. Так он непрерывно летал по кругу в поисках своего хозяина до этого момента, когда Абин разрушил проклятие зеленого леса. Джарвис, летевший в небе, также мог обнаружить компанию Ячуи и первым нанес упреждающий удар в голову Абина. В этот момент Абин, который лежал в яме, окончательно впал в ступор. Он мог раскатать эту кучку жалких людей в порошок, но почему тогда чувствовал себя так, словно это он был мелкой сошкой перед группой этих психов? Глава 255. «Теперь, как только ты попытаешься напасть на меня, тебя настигнет божественная кара. Я решил, вы лишаетесь какого-либо права на прощение, и своей яростью я обращу вас в пепел». Голос Абина сопровождался непрерывным хрустом его костей. Его тело было изувечено до неузнаваемости, когда он влез из ямы, в которой лежал. Под его кожей кости не переставали хрустеть, возвращаясь в исходное положение, и скорость, с которой он восстанавливался, действительно ужаснуло людей вокруг. Затем он шаг за шагом начал приближаться к компании Ячуи. Ячуи спрятал свою волшебную палочку и быстро устремился к Абину, попутно в автоматическом режиме экипируя на себя доспехи стального мечника, которые сами одевались на его тело. Так, вмиг, когда он оказался перед Абином, занеся руку для удара, его тело было уже полностью заковано в доспехи. Затем кулак Ячуи ярко засветился и с мощной силой обрушился на тело Абина. Затем последовал еще один удар и еще один. Бах, бах, бах. В скоростном режиме Ячуи начал беспрерывно наносить удары по Абину. Его скорость была настолько высок, что его кулаки превратились в размытые тени, а тело Абина стало похоже на мешок с песком. На его теле непрерывно появлялись все новые и новые раны, не давая ему даже малейшего шанса на то, чтобы защититься или обратиться в летучую мышь для побега от непрерывной атаки Ячуи. Не встречая никакого сопротивления, Ячуи продолжал свою атаку. Под мощью его натиска, Абин своей спиной разрушил несколько деревьев за собой, превратив их в груду щепок. В его теле не осталось ни одной кости, которая была бы не сломана, из его рта непрерывно текла кровь, а в глазах читалось абсолютное неверие. После того, как Ячуи одел эти доспехи, его сила и мощь возросли в несколько раз, в сравнении с тем, каким он был раньше. С момента, как Абин столкнулся с группой Ячуи, он уже понял, что скелетов в шкафу у них было в избытке, однако, раз за разом, они все равно продолжали удивлять его. Сложно сказать, как долго продолжалось это избиение. У Дибби, Дитона, Ифия и Вивиан не было возможно вмешаться в этот бой, так что они просто следовали за Ячуи по руинам, которые после себя оставило тело Абина. Прятавшаяся за деревьями Галадриэль также поспешила следом за ними. На всем их пути они могли видеть длинный овраг и как деревья впереди них продолжали падать одно за другим. Так на детском личике Галадриэль отразилось сильное удивление. Эта группа странных путников слишком ужасна. Может, они и правда смогут непосредственно избавиться от Абина и окончательно разрушат проклятие 2000-летней давности? Пройдя несколько сотен метров, Дибби, Дитон и остальные, наконец, догнали Ячуи. В этот момент он как раз нанес завершающий удар Абину. Тело Абина к этому моменту превратилось в кровавое месиво, смешанное с грязью. С мощным взрывом его тело было брошено в толстое дерево. С грохотом его тело врезалось в это дерево, заставив его немного вздрогнуть. Закончив наносить удары, Ячуи слегка запыхался. Хоть эта серия ударов и не требовала его собственных сил, все еще потребляло довольно много его физической выносливости. Особенно это касалось рук. После столь долгого залпа ударов, он чувствовал в них болезненные ощущения. Тем не менее, он быстро понял, что этого было совершенно недостаточно для того, чтобы убить Абина, так что он сделал глубокий вдох, и на его нагруднике засветилась волшебная матрица, и в груду плоти, которая была Абином, обрушился красный луч с жужжащим звуком, превращая ее в кровавый бассейн. Под воздействием лазера, половина тела Абейна быстро была развеяна в прах, а оставшаяся половина сильно углубилась вглубь дерева. Лазерная атака продлилась всего несколько секунд, после чего Ечуи почувствовал, как его доспехи потяжелели, а линии волшебных матриц на них стали тусклыми. Тогда он быстро присел на корточки и быстро заменил энергетический кристалл на новый. «Бугага, и это все, на что ты способен?» Неожиданно раздался холодный смех Абейна. «Охренеть, он до сих пор жив!» Дебби не сдержалась и непроизвольно воскликнула это. Волшебные матрицы на доспехах Ечуи снова засветились, и он поднял свой взгляд и посмотрел на кровавую отбивную перед ним, которая практически стала одним целым с деревом, и с улыбкой сказал: «Конечно, нет». Едва Ечуи закончил этого говорить, как тело Абейна окутала вспышка белого света, собираясь телепортировать его. Ечуи использовал ту же самую уловку, что ранее использовал и со святым духом 100 солдат, поместив в тело Абейна карту призыва магических зверей, собираясь отправить его в гробницы. Волшебная матрица внутри гробницы была создана довольно могущественным магом, так что Ечуи надеялся на то, что она сможет сдержать Абейна хоть на какое-то время. В следующий миг тело Абейна растворилось в воздухе. «Джарвис, активируй внутри гробницы все волшебные барьеры на полную мощность». Ечуи быстро поспешил связаться с Джарвисом. «Хозяин, он не появился в гробнице», — быстро ответил Джарвис. «Что?» — удивленно воскликнул Ечуи, а затем быстро обернулся к Дебби и компании, собираясь их предупредить, чтобы они были крайне осторожны. Но в следующий миг в его глазах появились слезы, а тело пронзила резкая боль. После этого он увидел, как рука Абейна пробила его доспехи в районе грудной клетки, проникла в грудную клетку и уничтожила его сердце. Эта сцена заставила Дебби, Ифия, Вивиан и Дейтона издать испуганный крик, а их лица сильно побледнели. С характерным звуком Абейн со взрывом превратился в летучую мышь, которая взлетела в воздух, быстро материализовавшись в другом месте. Его тело все еще было искажено от переломов и повреждено, но он быстро восстанавливался и несколько измененным голосом холодно сказал: «Я вошел в божественную сферу, обычные заклинания телепортации бесполезны против меня, а теперь почувствую горечь отчаяния, умирая от того, что твое сердце было полностью уничтожено, Бугага. Святое слово, тот, кто уверует в брата Хаммера, обретет бессмертие». Абин явно совершенно забыл о существовании суперхиллера, Вивиан. Белый свет упал с неба на Ечуи, и его грудная клетка была мгновенно восстановлена. После этого он энергично вскочил с земли, словно только что не был уже одной ногой в могиле, а в его душе он был вне себя от ярости и сразу же открыл огонь волшебными ракетами. В лесу раздалась целая серия мощных взрывов. Абин снова быстро обратился в летучую мышь и поспешно отлетел в сторону на 10 метров. Еще одна невероятная карта в рукаве, да сколько же козырей у них там спрятано. Ечуи не стал продолжать свою атаку, так как понял, что противник перед ними превзошел все их даже самые смелые предположения и, скорее всего, ни одна из их козырных карт не смогут действительно хоть как-то навредить ему. В данный момент на лице Абейна также было крайне шокированное выражение, и он тупо уставился на Вивиан. Из всей группы Ечуи, насколько он мог судить, Вивиан была самой слабой, но она была единственной, кто по-настоящему заинтриговал ее, потому что он видел, что Вивиан использовала силу веры, однако она использовала святые слова, которых он никогда ранее не слышал, и их эффект был невероятным. Своей силой она могла вытащить из могилы человека, который был уже практически мертв. Ранее, из-за доброты компании Ечуи, они, желая спасти его, ранее дважды разрушали его грудь, а затем Вивиан мгновенно восстанавливала все его повреждения. Это был уровень силы, на который был способен только архиепископ Церкви Семи. Но Вивиан выглядела всего 14-летней девочкой, как она уже могла быть на уровне архиепископа. За свою жизнь Абин встречал множество невероятных личностей, но среди них не было ни одного настолько удивительного. Очевидно, что даже такой человек, как Абин, и мысли допустить не мог о том, чтобы кто-то осмелился украсть силу веры Церкви Семи. У Абина был один большой секрет. Из-за проклятия эльфов, его сердцебиение остановилось, и, по сути, он ничем не отличался живого трупа, вроде зомби. Но даже разрушив проклятие эльфов и покинув зеленый лес, его сердце не начнет биться снова, так как это была главная тайна его бессмертия. Когда его сердце остановилось, Время для его тела также остановилось, и он обрел некое подобие бессмертия. Однако, вместе с тем его сила также прекратила свое развитие, и максимум, чего он мог добиться, это восстановить ее до своего изначального состояния, но он не мог развиваться дальше и стать еще сильнее. Так, его вечная жизнь была неполноценной. Однако сила святого слова Вивиан возродила в нем надежду на то, что он снова сможет стать живым существом. Так как, когда ранее Вивиан пыталась исцелить его, он почувствовал, что его уже полностью сгнившее сердце могло быть восстановлено. Если он сможет заставить эту малышку сдаться, то у него действительно появится шанс обрести истинное бессмертие. «Что это за сила такая у тебя?» Абин решил задать вопрос, который очень сильно интересовал его, продолжая наблюдать за Вивиан. «Ты, монах? Если да, то почему ты так сильна? Малышка, я готов дать тебе шанс. Если ты сдашься, то я пощажу твою жизнь». Дебби, услышав слова Абейна, мгновенно презрительно фыркнула и уже приготовилась высмеять Абейна, сказав что-то вреде мечтать не вредно, никто из нас никогда не сдастся тебе. Но не успела она даже рот открыть, как Вивиан неожиданно сказала: «Ну ладно, я сдаюсь тебе». Вивиан, Ечуи, Дебби, Ифия и Дейтон все разом удивленно посмотрели на Вивиан. Вивиан спокойно перешла на сторону Абейна с несколько преувеличенным выражением восхищения на лице. Ее большие глаза сияли, когда она посмотрела на Абейна. «Старший Абейн, ты действительно самый сильный человек из всех, которых я когда-либо встречала, так что я приложу все свои усилия, чтобы помочь тебе в будущем». Абейн, эта картина, не то что Ечуи, даже его повергла в ступор от шока. Изначально, когда он делал это предложение Вивиан, он даже не надеялся на успех и про себя думал, что это была просто пустая трата времени, но неожиданно она вот так просто взяла и согласилась на него. Она что, хотела обмануть его? На лице Абейна мгновенно появилась злорадная ухмылка. «Малышка, ты что задумала? Всякие скрытые мотивы и ловушки на мне сработают, не говоря уже о такой слабой девушке, как ты. Но я действительно желаю встать на твою сторону», — сказала Вивиан. «На самом деле я кандидат на пост папы церкви семьи и уже обладаю всеми навыками папы. Заручившись твоей поддержкой, я на самом деле смогу заполучить пост папы, и тогда в твоих руках окажется вся сила церкви семьи. Стать папой?» Глаза Абейна неожиданно засветились. Ранее невероятная сила Вивиан сильно озадачивала его, но если она была кандидатом в папы церкви, то это все объясняло. Главной особенностью папы было то, что как только человек получал эту должность, он также получал возможность очень быстро осваивать силу веры и без проблем использовать различные святые слова. Хоть кандидат на пост папы не был самим папой, но он все еще имел некоторые преимущества папы, например, они также гораздо быстрее познавали силу веры. Услышав слова Вивиан, компания Ечуи также быстро пришли в себя. Хоть они и не понимали, что именно задумала Вивиан, но она определенно не собиралась присоединяться к Абейну. Быстро переглянувшись между собой, Дебби сразу же гневно закричала: «Вивиан, ты неблагодарная предательница, мы обещали спрятать тебя и помочь захватить трон папы церкви семьи, а ты вот так вот предаешь нас и уходишь к врагу. Вы слишком слабы в сравнении со старшим Абейном, вы даже себе помочь не можете, не говоря уже обо мне», — рассерженно закричала Вивиан. «Я смогу стать папой только с поддержкой старшего Абейна. Это так мило», — с улыбкой сказал Абейна, а затем его рука, со скоростью молнии, схватила Вивиан за шею, и он презрительно усмехнулся. «Ты меня за полного идиота держишь? Неужели ты думаешь, что меня так легко обмануть? Какую игру ты ведешь?» В этот миг Ечуи неожиданно сильно напрягся. Тяжело дыша, Вивиан и болезненным выражением лица сказала: «Но я действительно сказала вам правду. Если вы мне не верите, то я могу доказать вам это. Поскольку я являюсь кандидатом в папы, я уже имею достаточно сил, чтобы даровать благословение другим. Если хотите, то я могу даровать вам божественное благословение, которое папа может использовать лишь единожды в своей жизни. Так вы оберете покровительство церкви и ее защиту, а также станете более сильным. После этого вы поверите, что я действительно желаю встать на вашу сторону». Божественное благословение, Дебби и Фия впервые услышали эти слова, но Дейтон уже слышал их ранее. У папы есть особая способность, он может даровать божественное благословение людям, которые не являются частью церкви. Они получают возможность использовать силу веры, с чьей помощью очень сильно увеличивается сила благословленного. По своей сути этот процесс очень похож на коронацию папы, но Вивиан способна даровать божественное благословение, это просто невозможно. Ечуи внимательно слушал слова Вивиан о божественном благословении, он также знал кое-что о божественном благословении, и тогда, неожиданно он понял, что именно задумала Вивиан. Божественное благословение, глаза Абина также загорелись. Естественно, что он знал, что такое божественное благословение, а также понимал, насколько мощная это была сила. Очень немногие люди получили эту силу, и все они, без исключения, стали самыми великими личностями на всем континенте в свое время. Если говорить простыми словами, то божественное благословение было супербафом, который улучшал все характеристики цели и не имел никаких негативных последствий. «Ты действительно можешь даровать мне божественное благословение?» Абин ослабил хватку на шее Вивиан. Вивиан быстро с облегчением сделала несколько глубоких вдохов и сказала: «Божественное благословение не является полноценным, так как я не полноценный папа, но если я однажды стану папой, мое благословение также обретет полную силу в вашем теле». Затем Вивиан быстро подняла свою маленькую ручку, и из нее начали быстро выходить вспышки света и медленно опускаться на тело Абейна. Дигби, Ифия и Дейтон все еще не понимали, что именно задумала Вивиан, но они все еще продолжали подыгрывать ей. «Вивиан, не дала ей этого. Как ты можешь даровать божественное благословение этому человеку? Мы же обещали тебе, что поможем заполучить титул папы и отдать его божественное благословение, это просто пустая трата этой силы». Про себя Абин все еще продолжал колебаться. В свете, который проникал в его тело, он чувствовал теплую энергию. Там была некая таинственная сила, и она в любой момент могла войти в его тело. Он мог отказаться от нее, но он не стал делать этого, так как он был довольно сильно уверен в том, что это действительно было божественное благословение. Как он мог отказаться от столь мощной силы, которая вполне могла сильно увеличить его собственные силы? Лишь папа мог использовать божественное благословение. Но способны ли кандидаты в папы использовать эту силу? Теперь это было уже не важно, так как не было никаких сомнений в том, что Вивиан действительно использовала божественное благословение. На лице Абейна появилась холодная улыбка, а затем он сделал глубокий вдох, и мягкий свет был полностью поглощен его телом. В случае чего, он всегда мог вывести наружу эту силу. Он был очень уверен в себе и был полностью убежден, что божественное благословение Вивиан было совершенно безобидно. Когда белый свет вошел в его тело, вокруг него появился белый ореол, и он почувствовал, как эта сила стала оказывать благоприятный эффект на его собственные силы. «Бугага, это чувство, какая сила? Я чувствую, как сила веры церкви кипит в моем теле». Абин истерично рассмеялся. В этот момент он полностью поверил в то, что Вивиан сдалась ему. Не было никакой ошибки, эта сила была подлинной. Кроме того, папа мог даровать божественное благословение лишь единожды, и Вивиан использовала этот единственный раз на него, так как он мог не доверять ей. Но тогда, Бугага, Ечуи также громко рассмеялся. Дигби также последовала их примеру и тоже рассмеялась. «Чего ржете?» – возбужденно спросил Абин, вместе с этим быстро изучив свое тело. Не было там еще чего постороннего. Он был в ловушке этого леса в течение 2000 лет, для людей это довольно долгий срок, так что он успел досконально изучить свое тело и мог быстро обнаружить любые отклонения в нем. Тогда Дигби посмотрела на Ечуи и сказала: «Верно, Хаммер, ты чего смеешься?» Ифия несколько офигевшим взглядом посмотрела в сторону Дигби. «Дигби, а ты чего смеешься?» «Без понятия, я просто увидела, как рассмеялся Хаммер, и сама не удержалась от того, чтобы засмеяться», — ответила Дигби. «Ечуи». Он несколько ошалел от такого заявления, а затем, сделав несколько шагов вперед и, сделав глубокий вдох, воодушевленно закричал Абейну: «Подходи, я обещаю, что не стану убивать тебя». Хоть в руках Ечуи не было Библии, его слова, казалось, все еще обладали какой-то силой, заставив лицо Абейна принять шокированное выражение. Затем в его руках снова появились его кинжалы, и он собрался напасть на Ечуи, приготовившись выпустить свою ауру меча. Он уже собрался снова рассмеяться, как с неба на него обрушилась мощная молния, и вся его кожа снаружи полностью обуглилась. А затем старый добрый кулак Ечуи зарядил прямо в лицо Абейна, отправив того в полет. Ранее Абейн испытал множество кулачных атак Ечуи, но ни одна из них не была настолько же мощной, как это. Он быстро вскочил с земли и удивленно воскликнул: Как такое возможно? Что-то не так с божественным благословением. Невозможно. Я точно чувствую, что с ним все в порядке, но тогда почему? Что такое? С улыбкой на лице, Ечуи поманил к себе Абейна. Давай, нападай, посмотрим, на что ты способен. Да тебе жить надоело. Абейн мгновенно впал в ярость и быстро прыгнул в направлении Ечуи. Но пока он все еще был в полете, в небе снова раздался раскат грома и очередная молния обрушилась прямо на Абейна. Эта молния была очень большой, толщиной не меньше в пояс человека. И когда она поразила Абейна, это действительно была впечатляющая картина. Да что, черт возьми, здесь происходит? Спустя несколько секунд непрерывных раскатов грома, атаки молниями прекратились. Тогда Абейн быстро поднялся с земли и поспешно отскочил от Ечуи, с крайним удивлением глядя на Ечуи, пока его тело продолжало дымиться. Каждый раз, когда он пытался напасть на Ечуи, его постоянно атаковали молнии. Что это за хрень такая? Божественное благословение действительно было способно даровать ему силу, которая значительно бы усилила его и не имела никаких негативных последствий. Все это была правда. Вот только этот супербаф по факту был способом одолжить силу Бога. Божественное благословение – это был дар Божий. И если кто-то, кто получил божественное благословение, вдруг вздумает напасть на Бога, который даровал ему эту силу, это самое возмутительное действие из возможных против Бога, которое достойно смертной казни. Так, что естественно, что такой человек будет подвергнуть Божьей каре. В этом и заключалась суть Божьего благословения. Оно не имело никаких ограничений и давало одни преимущества, до тех пор, пока благословленный не решал напасть на своего Бога. Другими словами, теперь Ечуи мог без проблем продолжать нападать на Абейна, но если тот удумает напасть на него в ответ, то немедленно познает на себе все прелести божественной кары. Глава 256. Одноразовое суперзаклинание Ечуи. Нападешь на меня, получишь молнию в ответ. Бах, бах, бах. Ечуи продолжал одаривать ударами своего кулака тело Абейна. Каждый его удар был намного сильнее ударов, которые ранее он использовал при скоростном боксировании, потому что теперь он был богом, который даровал Абейну благословение. Сейчас тело Абейна было наполнено его силой, и эта сила отреагировала на его удары, нанося Абейну дополнительный урон. И вот, пока Ечуи изо всех сил избивал Абейна, также кричал: «Ну же, давай, ударь меня, ударь, пока у тебя есть такая возможность». Абейн еще 2000 лет назад уже был личностью невероятных размеров, полагаясь только на силу своей группы наемников. Он запросто мог развязать войну с какой-нибудь страной, но он все еще никогда не оказывался в ситуации, подобной этой. «Тебе жить надоело», — яростно воскликнул Абейн. Но едва он закончил свою реплику, как гром разразил небо и в его тело врезалась огромная молния, полностью разрубив его в поясе. После чего его тело рухнуло на землю. Сила этой божественной кары была такой, что если бы под нее попал обычный мечник или маг, то он, несомненно бы, умер. Даже если бы он был невероятно сильным, он не смог бы долго продержаться против этой силы. Даджинси, которая была экспертом-магом, который достиг пика 9 уровня в двух школах магии, честно призналась, что если бы ее настигла божественная кара, то у нее было бы и шанса на то, чтобы выжить. Но в данный момент Абейн, который уже хрен знает сколько раз подвергся божественной каре, хоть и выглядел довольно жалко, но на самом деле был совершенно невредим. «Отрекаюсь». После бесчисленного количества атак божественной кары, дрожащий Абейн закричал в небо. Тогда из его тела начал подниматься белый ореол. Это было божественное благословение, от которого он лично отрекся. Увидев, как Абейн отрекся от благословения и то начало в виде белого света выходить из тела Абейна, Ечуи нежным голосом сказал: «Отказано. Я отказываюсь забирать свое благословение с тебя». Таким образом, белый ореол снова быстро вошел в тело Абейна, и теперь, независимо от его воли и силы, он больше никак не смог бы избавиться от этого божественного благословения. Тогда Абейн с глазами невероятного шока посмотрел на Ечуи, не понимая, как божественное благословение Вивиан могло подчиняться воле Ечуи, как его «отказываюсь» смогло возыметь настолько огромный эффект на эту силу. Однако Абейн был крайне проницательным и сообразительным человеком, так что вскоре, по поведению Ечуи, он смог догадаться об истине. «Ты действительно посмел». Но даже он сам не мог поверить в свою собственную догадку. У него были силы, с которыми он запросто мог напасть на любую страну. Он со своими наемниками напал на эльфов Зеленого Леса и практически полностью уничтожил их. Так, что можно было смело сказать, что Абин явно не был трусом и не боялся приступать закон. Но узнав, что сделал Ечуи, он был полностью шокирован его смелостью, так как даже он не осмеливался восстать против силы церкви. Наконец, он понял, что произошло с его телом и как именно обстояли дела на самом деле. Девушка, которая взначай заявила, что являлась кандидатом в папы, по факту, была настоящим папой, и божественное благословение, которое она даровала Абейну, на самом деле было полное благословение. Вот только это божественное благословение не имело абсолютно никакого отношения к церкви семьи и являлось силой веры человека, который в данный момент стоял перед ним. Он использовал свою силу веры, чтобы даровать ему божественное благословение, но после этого Абин попытался напасть на него. Естественно, что сила веры не могла простить такого богохульства и автоматически активировала божью кару. Теперь он осознал, в какую ловушку непроизвольно угодил. Подобная ловушка, скорее всего, никто во всем мире еще никогда не сталкивался ни с чем подобным. Так вот, значит как. Выражение лица Абина стало жестким, а затем он быстро обернулся и посмотрел на Вивиан, которая стояла недалеко от него. Подобно ветру отобратился в летучую мышь и попытался напасть на нее, но Ечуи быстро активировал скоростной режим своих доспехов и в один миг появился прямо перед Абейном, протянув свою руку вперед, со взглядом «Я не позволю тебе напасть на кого-нибудь еще, кроме меня, пускай Абейн атакует его». Вивиан, которая стояла за Ечуи, быстро достала свой буклет и приготовилась мгновенно излечить Ечуи в случае необходимости с помощью святого слова. Сила божественной кары была пропорциональна силе атаки на бога. Таким образом, чем сильнее атаковал Абин Ечуи, тем сильнее получал в ответ божественную кару. Но если бы Абин действительно атаковал Ечуи в полную силу своей рукой, то наверняка убил бы его, но из-за того, что за ним была Вивиан в полной боевой готовности, она могла мгновенно восстановить даже самые тяжелые повреждения Ечуи. Таким образом, Абин издал писк и резко сменил направление своей атаки, так как он не осмеливался нападать на Ечуи. Затем он быстро направился к Дебби, Ифия и Дейтону, а также Галандриэль, намереваясь накрыть их всех разом, но Ечуи снова закрыл их, не давая Абину и шанса на проведение успешной атаки. «Странный путник, что ты сделали? Почему, каждый раз, когда он нападает на тебя, Абина поражает молния?» Галадриэль подняла свои большие глаза и с невероятным удивлением и шоком посмотрела на полностью уверенного в себе Ечуи. Эта группа путешественников была действительно невероятна. Ну, Ечуи посмотрел на малышку-эльфийку, не зная, как объяснить ей все это, так что он быстро соврал. «Это очень мощное заклинание, которое называется «Грозовая звезда», и она атакует каждого, кто пытается напасть на меня. Это супер-мега-мощное заклинание». Его слова не были ложью. Это был эффект от божественного благословения, которое Вивиан наложила на Абейна. Будучи папой, Вивиан могла использовать эту силу лишь единожды. Таким образом, лишь столкнувшись с настолько мощным врагом, Вивиан решилась использовать эту силу, и похоже, что эффект от ее воздействия действительно был очень мощным. Лицо Дейтона наполнилось восхищением. Сила этого заклинания действительно очень велика. Стоявшие рядом с Ечуи Дебби, Вивиан и Эфия разом закатили свои глаза, так как это была просто уловка для маленького ребенка. Затем Дейтон с выражением некоторой тревоги на лице сказал: «Это заклинание обладает такой ужасающей силой. Действительно очень мощно, наверняка это также благословение мага Мисс Даджинси. С такой силой, думаю, у меня нет и шанса на то, чтобы когда-нибудь одолеть ее». Ечуи, Дебби, Ифия и Вивиан все разом обернулись и посмотрели на него. Хоть выражение лица Дейтона в данный момент было очень правдоподобным, оно не смогло ввести их в заблуждение. Он с самого начала знал, что Ечуи украл силу бога у церкви, тем не менее, он все время прикидывался шлангом, делая вид, что был не в курсе этого. Более того, он постоянно продолжал находить причины, которые могли бы объяснить действия Ечуи. Так, когда они были в городе Ангела, и Ечуи подверг его правителя божественной каре в виде 10 тысяч клинков, назвав это заклинанием 10000 жертвенных клинков грозовой звезды, дабы развеять подозрения других людей, он специально громко заявил, что это было благословение мага Даджинси, которое наложило на него это заклинание. Но на этот раз, когда новое суперзаклинание Ячуи выходило за все возможные рамки человеческой силы. Он не смог придумать более подходящего оправдания происходящему. И вот, пока компания Ячуи удивленно смотрела на Дейтона, неожиданно с землей, вокруг них стали происходить странные изменения. В следующий миг, Ячуи увидел, как дерево по соседству с ним, вдруг провалилось под землю, словно некая сила утащила его туда. В данный момент, земля вокруг начала превращаться в нечто, похожее на болото, быстро увеличивая свою территорию. Вжух, вжух, вжух. Со всех сторон деревья, одно за другим, стали быстро уходить под землю. Ячуи сильно удивился этому, а Дебби воскликнула. «Что происходит?» «Это Абейн», — сказала Галадриэль с несколько бледным лицом. «Он маг в божественной сфере, и его божественная магия — это болотное бедствие. Берегитесь, это заклинание обладает крайне разрушительной силой и способно за раз уничтожить тысячи воинов». Услышав слова Галадриэль, Ячуи мгновенно приготовился отправить всех своих спутников в гробницу, а затем с помощью функций полета своих доспехов, покинуть это место. Но посмотрев вверх, он увидел, что из-за этого заклинания звездное небо полностью исчезло из виду, а вместо него, вокруг парили светло-зеленые миазмы. «Если ты со своими доспехами взлетишь в небо, то мгновенно растворишься в этих миазмах», — быстро сказала Галадриэль. «Кроме того, даже не думая использовать магию телепортации, Абейн маг в божественной сфере, он легко может перехватить передачу телепортации и перенаправить ее прямо в миазмы. И что нам делать?» Дебби огляделась вокруг и увидела миазмы повсюду, а болото на земле продолжало медленно подбираться к ним. Они были окружены со всех сторон. На лице Галадриэль появилось борющееся выражение, словно она принимала очень важное решение. «Значит, это сила мага в божественной сфере». Ячуи огляделся вокруг, сильно удивленный в душе. Затем он активировал солнечный щит на своих доспехах, дабы предотвратить проникновение миазмов к ним. Тем не менее, он был несколько обеспокоен тем, сможет пространственное заклинание Бушидуа выдержать агрессивный натиск миазмов Абейна. Миазмы вокруг становились все плотнее. Время от времени в них сверкали молнии и раздавались раскаты грома. Абейну было очень тяжело противостоять силе бога. Но как только он убьет Ячуи, он также сможет избавиться от его божьего благословения. Конечно, если бы он действительно убил Ячуи, он должен был бы понести самую ужасную божественную кару, в которой бы содержалась вся его божественная сила. Подобная атака, скорее всего, обратила бы его в пепел, но он был готов пойти на такой риск. Он, наконец, избавился от проклятия короля эльфов, так как он мог позволить каким-то другим силам снова пленить себя. Так Абейн, подвергаясь непрерывным разрядам молний, разразился безумным смехом. Этот смех вызвал очень плохое предчувствие у всей компании Ячуи. Болото уже практически добралось до их ног, и черный ил непрерывно выпускал пузыри, словно под ним плавали неизвестные создания. Но все были полностью уверены в одном, что если они попадут в это болото, то несомненно умрут. Ячуи действительно не знал, что делать в подобной ситуации. Он хотел переместить своих спутников в гробницу и попытаться сбежать самому, но вспоминая о том, как он ранее пытался переместить в гробницу Абейна и тот благополучно сбежал прочь, он не рискнул сделать этого. С помощью своей силы Абейн мог перехватить их телепортацию, независимо от того, воспользовался бы он свитком телепортации для переноса в какое-нибудь другое место или для перемещения в гробницу. В этот миг, рядом с ними неожиданно из земли начал расти небольшой зеленый побег тростника. Этот зеленый побег излучал светло-голубой свет и быстро набирался сил, увеличиваясь в размерах. Он начал простираться по болоту и быстро приблизился к ногам компании Ячуи, окутав участок земли вокруг них, подобно забору, дабы поддерживать целостность земли, на которой они стояли. Казалось, что болото вообще не оказывает никакого воздействия на росток, его корни все глубже углублялись в землю, и он продолжал расти и набираться сил. Вокруг его тела образовалась некая защитная пленка, которая полностью защищала его от миазмов. Ячуи был сильно ошеломлен подобным развитием событий, не понимая, что здесь происходит. Неожиданно он о чем-то подумал и обернулся, чтобы посмотреть на своих спутников. И тогда он обнаружил, что среди них не было малышки Галадриэль, а на ее месте стояла сексапильная красотка в зеленом платье, которая выглядела, как взрослая девушка-эльф. Она выглядела сильно уставшей, а ее лоб был полностью покрыт потом. Ее руки были вытянуты вперед, окутанные зеленым ореолом, который опускался на землю. И там, где он касался земли, начинали быстро расти лозы. Эти лозы были призваны ею. Вся компания Ечуи озадаченно уставилась на странную женщину рядом с ними, а затем, мгновение спустя, Ечуи спросил: сестра, а ты кто?» Глава 257. Хоть внешне она и повзрослела, но силы остались, как у ребенка. «Я, Галадриэль», услышав вопрос Ечуи, сказала девушка-эльф. На самом деле, компания Ечуи уже сообразила, кто была эта эльфийка, но увидев столь разительные изменения, им все еще было сложно поверить в то, что эта красавица перед ними были малышка Галадриэль. Лишь теперь они связали ее с ее личностью, которой она представилась при их первой встрече. «Я принцесса эльфов Зеленого леса, Галадриэль Зеленая. Этот лес – моя территория. Но почему ты стала ребенком?» Несколько озадаченно простила Дебби. «Кажется, Абейн упоминал это. Это из-за уменьшения твоей силы». Галадриэль быстро стала все объяснять. «Все верно, вначале я выглядела, как сейчас, но за все эти годы зеленый лес был сильно поврежден Абейном и моя сила сильно уменьшилась, поэтому, мое тело приняло детский вид, но к счастью, я все еще припасла часть своей силы, так как уже давно знала, что этот день однажды наступит. Так, я сохранила свои последние силы, чтобы сразиться с ним и уничтожить его». Когда Галадриэль закончила, ее голос был очень слабым. Затем она вытянула свою руку, и в ней появился очень простой деревянный лук. Ечуи мгновенно почувствовал, что этот лук излучал сильные волшебные колебания элементов земли, воды и ветра. Это был эльфийский лук. Это был артефакт зеленых эльфов. Вместе с тем, в другой руке Галадриэль появилось три стрелы. Это были обычные деревянные стрелы, на которых был вырезан очень красивый и завораживающий узор. Ечуи также мог чувствовать колебания волшебной силы в них. Это зеленый лук. Отец сделал его из сердцевины 30000 летнего дерева янь. Он обладает огромной силой. Кроме того, отец также использовал ветви этого дерева, чтобы создать 10 стрел. В прошлой войне он использовал 7 из них, и осталось только 3 последние стрелы. В данный момент Абейн подвергается непрерывным атакам, а проклятие отца было разрушено. Его сила все еще не восстановилась полностью, так что если я смогу поразить его сердце с помощью зеленого лука, то это полностью убьет его. Сказав это, Галадриэль вставила стрелу в лук и с огромными усилиями натянула тетиву. Ечуи, Дебби, Вивиан, Ифия и Дейтон сразу же обрадовались этой новости, но вместе с тем в их сердцах у них все еще были некоторые сомнения. Неужели с помощью зеленого лука можно действительно убить Абейна? Тогда, почему твой отец не использовал этот лук, чтобы убить Абейна еще 2000 лет назад? Тогда это было невозможно. В то время Абейн был слишком силен, даже если в него стреляли из зеленого лука, он был совершенно цел и невредим. Когда отец наложил на него проклятие, он фактически остановил для него время. Бессмертие Абейна – это сила семьи эльфов зеленого леса. Зеленый лук не способен навредить самому Абейну, но он способен разрушить бессмертие, дарованное семьей зеленых эльфов. Если я смогу попасть в его сердце, то время, которое было остановлено для Абейна на 2000 лет, снова оживет и начнет стремительно нагонять реальное время, тем самым превратив его в кучку праха, сказала Галадриэль. Вот как, но его сердце не бьется, и мы уже ранее разрушали его сердце несколько раз. Ты уверена, что это действительно сработает? Спросил Дейтон. Секрет бессмертия заключается в том, чтобы сохранить человеческую жизнь в одной точке. Сердце Абейна является этой точкой и источником его бессмертия. Лишь поразив его сердце стрелами из зеленого лука, можно развеять заклинание бессмертия. Его сердце снова начнет биться, и сила времени 2000 лет настигнет его. Галадриэль старательно целилась в миазмы, где непрерывно проскакивали вспышки молний, продолжая говорить. Это довольно иронично, эльфы не способны использовать свою же магию бессмертия, но в то же время, если наложить ее на человека, то для него время словно останавливается, он не сможет стать сильнее или обзавестись потомством. Отец сказал, что 10000 лет назад предок-император в любой момент мог бы получить бессмертие от эльфийского народа, но он всегда отказывался от этой силы. Желание Абейна силой захватить бессмертие эльфов, чтобы править всем континентом, просто мечты, которым не суждено сбыться. Даже предок-император, тихо прошептал Ечуи. Ладно, мне нужно сосредоточить все свои силы на своем выстреле. Пока Галадриэль разговаривала с Ечуи, она использовала практически все свои силы, чтобы натянуть лук. Непрерывные молнии в миазмах служили в качестве ориентира и, наконец-то, она смогла нацелиться на Абина. Ячу и компания с ожиданием стали наблюдать за происходящим. «Отец, 2000-летняя изоляция зеленого леса, наконец-то, я положу этому конец». В этот момент Галадриэль излучала крайне величественную ауру, которая совершенно не соответствовала ребенку. Прошептав эти слова, она спустила тетиву. Вжух, стрела отправилась в полет, а затем, из-за дугообразной траектории, стрела не долетела 10 метров до Абина и упала прямо в болото. Все, Ячуи мгновенно покрылся холодным потом и не удержался от того, что не подумать про себя, что эта малышка, хоть и стала выглядеть взрослее, но ее силы явно остались на уровне ребенка. Как такое возможно? Галадриэль уставилась на болото перед ними с лицом полного неверия. Это нехорошо, зеленый лук управляется магией эльфов, моих сил осталось так мало, что я даже зеленым луком теперь не могу воспользоваться. В этот момент, земля, на которой стояла компания Ячуи, неожиданно содрогнулась. Дебби быстро посмотрела вниз и обнаружила, что в местах, где болото соприкасалось с лианами, тем начинали мгновенно засыхать. Если так продолжится и дальше, то в скором времени лоза, созданная Галадриэль, будет полностью уничтожена. Еще раз, Ячуи быстро сказал Галадриэль, так как даже все их вместе взятые атаки не смогли даже немного навредить Абейну. Вместе с тем, тот пытался использовать свою болотную магию, чтобы поглотить их всех вместе. Но из-за постоянных атак Божьей кары, он не смел лично приближаться к Ячуи и компании, чтобы напасть на них. Поэтому, их единственной надеждой была Галадриэль со своим луком. «Я не могу, моей силы недостаточно». Галадриэль полностью лишилась своего спокойствия и величественной ауры. Она даже начала показывать некоторую панику. «Я дам тебе силу», — решительно сказал Ячуи. «Твоя сила — это магия эльфов, а магия эльфов — это сочетание элементов воды, земли и ветра. Если я смогу призвать эти элементы к тебе, ты же сможешь поглотить их, чтобы восстановить свои силы». Галадриэль впала в ступор. «Теоретически, это, конечно, возможно, но ты уверен, что сможешь сделать нечто подобное? Призыв элементов — это было то, что мог сделать только высший маг или еще кто посильнее. В классификации магов, маг-новичок занимался поиском идеального баланса между своей силой духа и волшебными матрицами, учась поглощать волшебные элементы из окружающей среды и создавать заклинания. Маг среднего уровня – это были маги, которые научились высвобождать свою силу духа. Они занимались тем, что учились управлять заклинаниями, которые создавали, и лишь высшие маги получали возможность до некоторой степени управлять магическими элементами в окружающей среде, сочетая их со своими заклинаниями. Сама по себе магия не имеет никакого конкретного атрибута, и лишь когда высший маг начинает интегрировать волшебные элементы в свои заклинания, она приобретает конкретный элемент. Это также определяет в дальнейшем сферу специализации мага. Например, Бушидуа, когда был на 9 уровне, его магия показывала четкую принадлежность к пространственной магии. Даджинси, будучи магом 9 уровня сразу в двух школах магии, также явно отражает принадлежность своей магии к элементам огня и молнии. А когда маг попадает в сферу специализации, он может создавать заклинания без волшебной палочки лишь благодаря тому, что полностью овладел управлением своего волшебного элемента. Галадриэль знала, что Ячуи был лишь магом промежуточного уровня, поэтому и спросила его об этом. «Не попробуем, не узнаем». Ячуи сразу же принял решение для себя. «Сейчас, когда мы находимся на грани жизни и смерти, вполне возможно, что я смогу совершить прорыв. Не стесняйся и начинай». Дебби, Вивианна и Фия также быстро поспешили к Галадриэль и сказали: «Мы здесь, чтобы помочь тебе». Тогда Диетон также быстро сказал: «Я тоже здесь, чтобы помочь тебе». «Толстяк, скорее присядь», — крикнул Ячуи, — «и помоги Галадриэль направить стрелу». Диетон также изначально хотел помочь, поэтому и сказал это. Так, услышав слова Ячуи, у него не было иного выбора, кроме как присесть перед Галадриэль и позволить ей опереть свой лук и стрелы о свои плечи. «Поехали». Ячуи снял доспехи стального мечника и направился к Галадриэль, достав свою волшебную палочку. Затем он прикоснулся концом палочки к руке Галадриэль, которая держала стрелу, и девушка-эльф решительно кивнула своей головой, после чего стала еще раз медленно натягивать тетиву лука. Ячуи закрыл свои глаза и нахмурился. Хоть его собственная сила, как мага, была довольно сильной и ее хватало, чтобы без проблем одолеть обычного высшего мага, но сам он все еще находился на продвинутом уровне. Он уже чувствовал, что был на пороге прорыва к высшему магу, и ему оставался лишь один единственный шаг, и что могло подойти лучше в качестве стимула для прорыва, чем ситуация на грани жизни и смерти. Волшебный талант Эйчуи был довольно низким, но после получения драконьей родословной и изучения драконьей речи, он стал намного сильнее, чем другие маги одного с ним уровня. Вот только повышение его силы никак не могло помочь ему в повышении его ранга. Тем не менее, он изо всех сил пытался сделать себя сильнее. Ранее ему пришлось пережить страдания получения драконьей родословной и изучить драконью речь, чтобы заставить свою силу духа трансформироваться и из мага-новичка превратиться в продвинутого мага. Теперь, когда он оказался на грани жизни и смерти, он должен был снова произвести прорыв в своей силе. Лоза еще раз энергично затряслась, и взгляды Дигби, Ифия, Вивиан, Дейтона и Галадриэль стали крайне тревожными. Болото подобралось уже совсем близко, разрушая все на своем пути, и Лоза не смогла бы долго продержаться против него. Галадриэль все еще чувствовала, что вокруг было пусто. Ранее она потратила остатки своих сил на первую стрелу, так что она не могла воспользоваться оставшимися двумя стрелами. Сможет ли этот юный маг действительно собрать волшебные элементы в достаточном количестве? Обычно, человеческие маги специализировались на одному или на двух волшебных элементах, и те, кто могли изучить сразу три элемента, была крайне редкими личностями среди них. Если бы сейчас Галадриэль узнала, что Эйчуи на самом деле намеревался овладеть семью волшебными элементами, дабы стать всемогущим магом, она бы была очень сильно удивлена. Так, она с нетерпением ждала появления колебания волшебной силы. Затем, неожиданно, колебания волшебной силы в Эйчуи устремились к ее запястью. Это были элементы воды, земли и ветра. Эти три элемента смешались и окутали ее запястье. Она несколько удивилась, а затем стала быстро поглощать их своим телом, используя врожденный талант сферы специализации эльфийской расы, чтобы превращать эту энергию в свою собственную волшебную силу. Возможность поглощения волшебных элементов из окружающей среды и их превращения в свою волшебную силу был исключительный талант эльфов. Благодаря деревьям в лесу, эльфы могли автоматически поглощать эти волшебные элементы своим телом. Но последние два года Абейн полностью убил лес своей силой, так что у Галадриэль не осталось сильных деревьев в лесу, которые могли бы подпитывать ее. В результате, ей начало не хватать волшебных элементов, чтобы пополнять свои волшебные силы. Из-за нехватки волшебных элементов, она начала голодать и из-за этого упала в обморок прямо на крышу волшебного автомобиля Эйчуи и была разбужена запахом рагу, которое приготовила Вивиан. Вообще, эльфы не едят, но из-за отсутствия волшебной силы, Галадриэль голодала довольно долгое время. Таким образом, даже если от этой еды ей было пользы, как с козла молока, она все равно выглядела для нее крайне аппетитной. В данный момент, волшебные элементы, которые протекали в ее тело из волшебной палочки Эйчуи, все еще были очень слабы и были едва заметны, но для Галадриэль эти странные путники стали лучом надежды. Этот странный путник использовал эту опасную ситуацию, чтобы силой совершить прорыв. И как только он совершит прорыв, она обязательно сможет получить достаточное количество волшебных элементов, дабы восполнить нехватку своих волшебных сил. Он действительно может сделать это. Галадриэль посмотрела на Эйчуи очень удивленным взглядом. Она прожила уже 5000 лет и 2000 лет назад, следуя за своим отцом, она уже встречалась с несколькими довольно сильными магами. Однако, она никогда не встречала никого, кто был бы похож на Эйчуи. Она в отчаянии сжала свои зубы, так как знала, что это было очень нелегко. По этой причине, она должна была быть очень осторожной и использовать все свои силы, чтобы сосредоточиться на силуэте в миазмах. Дигби, Ифия и Вивиан осторожно сжали ее руку, помогая ей натянуть тетиву ее лука. Волшебные элементы пребывали все быстрее и быстрее. Вот и все. Глаза Галадриэль ярко вспыхнули, когда она почувствовала, что накопила достаточно сил для выстрела и закончив прицеливание на Абейна. Затем она спустила тетиву, и стрела устремилась к Абейну. В темных миазмах, из-за непрерывных вспышек молнии, фигура Абейна была хорошо видна. Из-за того, что он собирался убить Эйчуи, божественная кара следовала одна за другой, что делало его еще более заметной мишенью. Однако, Абейн был магом, который достиг божественной сферы, а также высшим мастером-мечником. Он был на вершине двух специализаций, так что несмотря на то, что его непрерывно атаковали молнии, он все еще сохранял свою бдительность. Так, когда эльфийская стрела должна была вот-вот пронзить его, Его тело резко отклонилось в сторону. Со свистом стрела все равно пронзила его тело, однако она не смогла попасть в его сердце. «Бугага, бесполезно, совершенно бесполезно, ты просто не можешь убить меня», словно псих, рассмеялся Абейн и сказал. Взгляды всей компании Ечуи стали очень мрачными. «Еще раз», сказал Ечуи, обращаясь к Галадриэль, «у них все еще была одна стрела, но...» Галадриэль была очень переживала и колебалась. «Ты наш единственный шанс, мы обязаны преуспеть», решительно сказал Ечуи Галадриэль. «Верно», согласились Дебби, Вивиан, Ифия и Диетон в один голос. Галадриэль решительно кивнула своей головой и поставила последнюю стрелу на тетиву. Хозяин, стоявший в стороне Джарвис, неожиданно подал свой голос. «Возможно, я смогу помочь вам прицелиться». Доспехи стального мечника разъединились и распались на составляющие части, а он продолжил. «Я могу полететь к нему и одеть на него доспехи, чтобы обездвижить его тело. Теперь, когда он полностью сосредоточен на сопротивлении божественной каре, одновременно управляя своим болотом, у него не должно быть возможности превратиться в летучую мышь, чтобы сбежать. Таким образом, я смогу выиграть для вас немного времени». Но Джарвис, Ечуи колебался. «Хозяин, Абейн ранее разрушил нагрудник доспехов. Так, как только я оденусь на него, просто позвольте мисс Эльфийке выстрелить в него», продолжал Джарвис. А затем, собравшись лететь к Абейну, он добавил. «Пожалуйста, постарайтесь, я смогу продержаться всего несколько секунд». Глава 258. «Охренеть, так эльфы растут, как растения из семян». Джарвис вызвался обездвижить Абейна с помощью доспехов стального мечника, но в это время ему нужно было противостоять не только силе Абейна, но и божественной каре. С учетом этих двух сил, он скорее всего, действительно не сможет продержаться больше пары секунд против них. Это был их единственный шанс попасть в Абейна, но также была очень большая вероятность того, что в подобных условиях и сам Джарвис будет полностью разрушен. Он решил пожертвовать собой, дабы спасти компанию Ечуи. Несмотря на то, что Ечуи был против этого, он быстро полетел к Абейну. «Скорее приготовьтесь». Выражение лица Ечуи несколько пугало из-за его гнева. Он быстро прикоснулся своей волшебной палочкой к запястью Галадриэль и направил к ней непрерывный поток волшебных элементов. Преобразовываясь в волшебную силу в теле Галадриэль, она начала светиться зеленым светом и снова начала натягивать тетиву зеленого лука. В поле их зрения, под управлением Джарвиса, части доспехов стального мечника одна за другой влетели в миазмы. Эти миазмы обладали сильной коррозийной силой, из-за чего под их воздействием доспехи прямо на глазах стали ржаветь и разрушаться. Тем не менее, он все же достиг Абейна и стал быстро одеваться на него. Клац, клац, клац. Под яростные крики Абейна, Джарвис силой обездвижил его. Похоже, что Абейн понял план Ечуи и компании. Он начал срывать с себя доспехи, но не мог сделать это очень быстро, так что вскоре доспехи были полностью экипированы на него. В это мгновение волшебные линии на доспехах также засияли, и посреди серого тумана словно появилась белая тень, в то время, как на его груди было темное пятно. Это было место, в которое ранее Абейн нанес свой удар, разрушив сердце Ечуи. В этот миг цель для Галадриэль появилась. Она быстро направила стрелу в своем луке на это темное место и еще быстрее, чем в прошлый раз, спустила тетиву. Стрельба из лука был еще один врожденным талантом расы эльфов. Они могли без проблем поражать опадающий листок с дерева, находясь в десятках метров от них. Вжух! Стрела отправилась в полет. Джарвис израсходовал все свои силы, не позволяя Абейну освободиться. Бах! Бах! Бах! Абейн внутри доспехов отчаянно пытался освободиться, так что на доспехах вскоре начали появляться большие трещины и повреждения. Божественная кара также оказывала довольно сильное воздействие на доспехи снаружи, постепенно повреждая их. Перчатки, поножны, наплечники. Часть доспехов была уже полностью разрушена, но в конечном итоге Абейн не успел полностью освободиться от доспехов к моменту, как стрела поразила свою цель. Раздался душераздирающий крик. Стрела проникла в его грудь и поразила сердце. «Нет, невозможно!» – закричал Абейн, а вокруг его тела поднялся сильный ветер. Его сила рассеивается под воздействием этого ветра, а в его голосе отчетливо можно было услышать гнев и нежелание мириться с этим. «Я маг, который достиг божественной сферы, великий мастер-мечник, я, бессмертный Абейн, был пойман в ловушку в зеленом лесу и провел в заточении 2000 лет, а когда я, наконец, сумел освободиться от этих проклятых кандалов, Я потерпел поражение от кучки слабых муравьев. Я отказываюсь мириться с этим, я не хочу. Его голос постепенно начал ослабевать. Ранее он успешно смог разрушить некоторые части доспехов стального мечника, так что Ячу и компания могли отчетливо видеть, как его тело быстро старело, обращаясь в прах. Он был пойман в ловушку королем эльфов и был заперт в этом лесу в течение 2000 лет. Из-за силы бессмертия, которую ему дали эльфы, он не был подвержен старению и разрушению, но когда эта сила была развеяна, время для его тела снова ожило, и всего за пару секунд он пережил все 2000 лет. Кроме самого предка императора, никто не мог прожить так долго из расы людей, не старея и не умирая. Ветер. Ячуи быстро взмахнул своей волшебной палочкой, высвободив базовое повседневное заклинание «Ветер». С порывом ветра, невидимая сила быстро подняла в воздух шлем доспехов стального мечника и принесла его в руки Ячуи. Когда шлем был снят с Абейна, все увидели его жуткое и испуганное, стареющее выражение лица. За один миг пережив 2000 лет, его лицо быстро иссохло, превратившись в череп, обтянутый кожей. Он открыл свой рот и издал яростный рев, а затем посмотрел на свою пораженную грудь. Доспехи стального мечника также уже мало чем напоминали их, полностью разрушенные коррозией. Волшебные линии на них стали постепенно тускнеть, а затем тело Абейна ослабло настолько, что он быстро упал на землю. Наконец, Абейн умер. Тем временем внимание Ячуи было полностью сосредоточено на шлеме его доспехов. В данный момент шлем выглядел крайне плачевно, так было много вмятин и сколов. Ячуи чуть не прослезился от этой картины, затем он быстро достал кристалл из шлема. Джарвис существовал именно внутри этого кристалла. «Джарвис, ты слышишь меня? Скорее поговори со мной». Ячуи быстро погрузил свое сознание в кристалл и с тревогой в голосе начал звать Джарвиса, исследуя пространство внутри. Джарвис был искусственной формой жизни, но за все это время, за все те битвы, что он пережил вместе с Ячуи, Ячуи не мог рассматривать его иначе, как своего верного напарника. То, что Ячуи стал таким сильным и могущественным, все это, можно сказать, было благодаря Джарвису и его помощи. Ячуи даже подумать не мог, что Джарвис принесет себя в жертву ради его спасения. Это действие заставило оценивать его, как реального человека, а не просто как искусственный интеллект, который только и может, что подчиняться приказам. Дигби и Фия, Вивиан и Дейтон также с беспокойством смотрели на шлем в руках Ячуи. Естественно, что они знали о существовании Джарвиса, так как в обычных условиях он был тем, кто управлял доспехами стального мечника, играя роль самого стального мечника. На самом деле Джарвис иногда действительно вел себя, как независимая личность, доставляя головную боль всем остальным, но в данный момент, когда Джарвис, рискуя своей жизнью, попытался защитить их, они поняли, что уже давно стали считать его полноправным членом их команды, и как теперь они могли просто забыть о нем, когда только что поняли это. Но вскоре Ячуи почувствовал слабые волшебные колебания, и в его голове раздался знакомый детский голос. «Хозяин, новые доспехи должны быть намного сильнее». На немного испуганном лице Ячуи появилась облегченная улыбка, и он сказал Дигби и остальным: «Все в порядке». Это позволило Дигби и компании вздохнуть с облегчением. Затем Ячуи снова мысленно связался с Джарвисом. «Я обещаю тебе, что стальной мечник версии 4.0 будет творением, которого этот мир еще не видел. У меня уже есть план, так что вскоре я уже смогу построить его. Можешь быть спокоен». Узнав, что Джарвис не погиб смертью храбрых, спасая их, компания Ячуи несколько расслабилась и огляделась вокруг. Миазмы, порожденные силой Абейна, бесследно исчезли, а болото снова превратилось в землю. Волшебная лоза, которая держала их, также начала разрушаться. Ее корни уже давно были разрушены болотом, так что вся компания поспешила спрыгнуть с нее, прежде чем она упала на землю. Глядя на странные и большие лозы, которые обрушились на землю, они очень заинтересовались силой Галадриэль. Эльфы действительно волшебная раса. Эти лозы, скорее всего, были созданы с помощью их особого волшебного таланта. Но когда они обратили свое внимание на Галадриэль, то удивленно обнаружили, что с ней было что-то не так. Ее тело постоянно сияло светло-голубым светом, словно она горела в зеленом огне. «Галадриэль, враг был побежден, ты можешь отключить свои спецэффекты», – беззаботно сказала Дебби. Галадриэль мягко рассмеялась, и ее улыбка, казалось, полностью растворялась в этом зеленом огне. «Я была рада познакомиться со всеми вами в последние мгновения моей жизни и подружиться со вами, странные путники». «Чего?» Ечу и компания сильно удивились ее заявлению. «Последние мгновения ее жизни?» Галадриэль посмотрела на свою светящуюся руку и сказала: «За 2000 лет я лишилась практически всех своих сил, и для убийства Абейна я использовала остатки своих сил. Тебе все еще нужна волшебная сила, я могу помочь тебе, призвав еще волшебных элементов», — быстро сказал Ечуи. Галадриэль покачала своей головой. «Это не то, мой уход необратим, мне жаль прощаться с вами, мои друзья, даже не узнав ваших имен». Она сделала паузу, а затем неожиданно рассмеялась. «Но я верю, что мы снова встретимся, и тогда, я думаю, что у нас будет очень приятное совместное путешествие». Едва она закончила говорить это, ее тело словно превратилось во вспышку светло-зеленого света, взлетевшего в небо и летающего вокруг. Все мертвые деревья, уже покрытые мхом на земле, под воздействием этого света, начали снова зеленеть и демонстрировать невероятную жизненную силу. Деревья начали снова расти, а земля покрылась слоем травы. Зеленый лес, который хранил тишину на протяжении 2000 лет, начал возрождаться. Тем не менее, компания Ечуи совершенно не оценила этой красоты. Они только обрадовались тому, что Джарвис не погиб, но затем их другой напарник умер, как это не могло не расстроить их. Дебби непроизвольно издала тяжелый вздох. Как же такое произошло? Они смотрели на зеленый свет, плавающий вокруг, и возрождавшие деревья вокруг, несмотря на то, что сейчас был разгар зимы, создавая некоторый намек на приход весны. Эта сцена действительно была завораживающе прекрасной, но сейчас они не могли насладиться этой красотой, так как в своих душах они переживали невыразимое горе. Но вскоре Ечуи осторожно протянул свою руку вперед и сказал: «Разве она не сказала, что вскоре мы встретимся вновь?» «Хаммер, это были лишь утешительные слова, повзрослей уже». Дебби вытерла свои покрасневшие глазки. «А может быть и нет». Из зеленого света в руку Ечуи опустилась какая-то вещь размером с орех, напоминая как-то кристалл. Внешне он был очень похож на семя растений, а внутри можно было заметить нечто похожее на детский эмбрион. Ечуи широко раскрыл свои глаза и внимательно посмотрел на предмет в своей руке. «Это же семя, не так ли? Семя эльфов». Другие люди также заметили странный предмет в руках Ечуи и собрались вокруг него, тщательно изучая этот предмет. «Эльфийское семя?» Дейтон не мог избавиться от сомнения в своем голосе. Он был наиболее эрудирован из всех компаний Ечуи. Несмотря на то, что многие знали о том, что эльфы обладали вечной жизнью, их рождение и смерть были вещами, о которых знали очень немногие люди, и еще меньше из них понимали эти процессы. Таким образом, Дейтон также не мог понять это. «Неужели если мы посадим это семя в землю, то из него снова вырастет Галадриэль?» На мгновение вся компания Ечуи впала в ступор. После этого Дебби не удержалась от того, чтобы воскликнуть: «Охренеть, так эльфы растут из семян, как растения. Мир тьмы». Неожиданно тело Абейна появилось здесь, и он с сомнением огляделся вокруг. Он четко помнил, что он умер, но почему его сознание не развеялось? Почему он оказался здесь?